Глава 3. Будьте гибким. Психологический портрет «Гибкий единорог». Лучший способ что-то изменить – начать действовать. Разве не так? Через некоторое время это входит в привычку, и делать это становится легко, говорит Урсула Бернс. Она выросла в бедной семье из Нижнего Истсайда, неблагополучного района Нью-Йорка, и, казалось, просто не могла стать одной из самых влиятельных деловых женщин в мире. В католической школе девочки внушили, что у нее есть лишь три варианта карьеры – учительница, медсестра или монахиня. Ни один из них Урсулу не устраивал, и она стала искать другой путь. В 2012 году в интервью для лондонской школы бизнеса Берн сказала: «Я спросила себя, какая профессия принесла бы мне наибольший доход, если бы у меня было высшее образование? И решила, что это инженер-технолог. Я сказала себе, именно им я и стану». Бернс никогда не мечтала быть руководителем, но она принимала и использовала любую возможность, которая попадалась у нее на пути. Бернс прошла путь от инженера-стажера до генерального директора компании Xerox, продемонстрировав удивительную гибкость. Когда дома появляется малыш, родители начинают проявлять чудеса гибкости. Крошечный человечек с ненасытным любопытством, сомнительными суждениями и способностью поднимать мелкие, но ценные вещи и швырять их в унитаз не позволяет взрослым ни на секунду расслабиться. Я всегда считал себя довольно энергичным молодым отцом, но однажды я делал упражнение на растяжку в гостиной, и Мэйси пришла помогать. Такое ощущение, что рядом со мной появился мастер аштанга-йоги. Она свернулась в восхитительный крендель, а я тем временем пытался дотянуться до пальцев ног. Меня осенило. С каждым днем я теряю гибкость. И дело не только во мне. Это происходит со всеми нами. Кстати, о гибкости. На днях подруга-физиотерапевт рассказала мне о курсах повышения квалификации, которые она посещала в выходные. На занятия по гериатрической физиотерапии она узнала одну безрадостную истину. Средняя продолжительность жизни человека, который больше не может самостоятельно подняться с пола, составляет менее 5 лет. Тренируйте гибкость, друзья. Кто гибок? Лизо. Лиза родилась не в Хьюстоне, но мы с гордостью считаем ее одной из наших. Лиза – певица с пышными формами и музыкальным образованием по классу флейты. Но на своих выступлениях она двигается так, что дает фору большинству любителей кардиотренировок. Она считается одной из самых физически гибких современных исполнителей. И это лишь часть удивительного проворства Лизы. В 2022 году она выпустила песню «Girls», в которой было слово, оскорбляющее эйблистов, тех, кто с предубеждением относится к людям с ограниченными возможностями. Когда об этом упомянули ее подписчики в соцсетях, Лиза немедленно переписала текст, объяснив это поклонникам так: «Я полная чернокожая американка и слышала в свой адрес много оскорблений. Я знаю силу обидных слов, произнесенных намеренно или, как в моем случае, без злого умысла». Вот пример истинной гибкости, способности быстро реагировать и меняться, а также учиться и расти как личность. Что мы знаем? Не нужно быть ученым, чтобы описать, что с нами происходит со временем. Чем старше мы становимся, тем труднее нам отыграть 90-минутный футбольный матч или вспомнить, зачем мы пришли на кухню. Исследование, проведенное журналом Scientific American, показало, что овладеть иностранным языком гораздо труднее во взрослом возрасте. При этом юные ученики, похоже, усваивают китайский так же легко, как поднимают с пола разбросанную одежду. Конечно, каждый родитель знает, если дети что-то умеют, это не значит, что они будут это делать. Разум детей так же гибок, как их тела. А потом все меняется. С годами мы становимся все менее проворными. Каждый день мы теряем частичку этой гибкости, крошечную нейронную связь в нашем пластичном сознании. Нечто подобное происходит с коллективом и организациями. Подумайте о том, как обстоят дела у вас на работе. Не отвечает ли структура собраний и производственный функционал принципу «потому что так было всегда»? Скорее всего, кто-то давным-давно решил, как все должно быть, и с тех пор ничего не менялось. Примерно так же коровы по привычке возвращаются на ночевку в хлев. Является ли этот конкретный путь лучшим и наиболее эффективным, кто знает. Просто все и всегда шли по этому пути. Вопросы о том, почему все остается так, как оно есть, могут нанести ущерб вопрошающему человеку, и тем более корове. Такова корпоративная культура. Раскачивание повозки пугает неуверенных в себе лидеров, и порой они решают заменить скрипучее колесо. Надеюсь, у вас на работе дела обстоят по-другому, но если все именно так, это знак, что вам пора двигаться дальше. За пределами офиса есть лучшие возможности. Вы сможете выплыть, очутившись в бурной реке. В современном изменчивом мире гибкость важна, как никогда. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал: «Перемены происходят быстрее, чем когда-либо, но они больше никогда не будут происходить так же медленно». Мир призывает нас меняться. Думая, что можно затаиться и подождать, пока этот призыв стихнет, мы ошибаемся. Перемены – это стремительный поток. Гибкие люди знают, что с ним не нужно бороться. Лучше плыть по течению и принимать происходящее. Гибкость процветает. Независимо от обстоятельств, гибкие люди добиваются успеха. Пандемия показала, насколько важно это качество для бизнеса. Когда COVID-19 внезапно перевернул нашу жизнь, готовность к изменению бизнес-модели и инновациям помогала предпринимателям развивать, а не сворачивать деятельность. Гибкие люди, которым, и это важно, разрешено проявлять это качество на работе, умеют подстраиваться под обстоятельства. Подсчитано, что треть предприятий малого бизнеса не пережила пандемию. Есть много причин, по которым это произошло. У кого-то не хватило ресурсов, чтобы пережить шторм, в отличие от крупных холдингов. Чьи-то продукты или услуги просто оказались невостребованными. Мы в Вандерблюмен тоже беспокоились, не навредит ли нам пандемия, как другим представителям малого бизнеса. Вы, наверное, помните, что в то время богослужений в присутствии прихожан почти не проводилось. Поэтому поиск новых духовных лидеров внезапно потерял актуальность. Кроме того, церкви сами страдали от последствий пандемии. Помню, я подумал, даже если нам грозит закрытие, мы будем бороться до последнего. И мы запустили Вандерблюмен Teams. Это сокращенная версия обычных услуг, которые оказывает наше агентство. Она позволяла пристраивать нужных людей в нужные места. Но это стоило не так дорого, как полный пакет, наш золотой стандарт поиска кандидатов на вакансии. Гибкость помогла нам добиться успеха, и я рад сообщить, что сейчас дела у нас идут лучше, чем когда-либо. Но это произошло не только с Вандерблюмен. Многие из наших клиентов и коллег смогли сохранить гибкость и найти новые способы процветания во время пандемии. Гибкость любит разнообразие. Разнообразие – мощный катализатор гибкости. Разные мысли, голоса, возраст, опыт и кругозор делают команду сильнее. По мере того, как трудовые ресурсы становятся все более разнообразными, и в корпоративную культуру внедряется столь необходимая концепция DEI – разнообразие, равенство и инклюзивность, те, кто обладает гибкостью, будут все более востребованы. На сегодня, по данным организации Business Agility Institute – Институт гибкости бизнеса, разнообразие не считается основным компонентом гибкости. Уверяю вас, это изменится. Мы, как люди, так и организации, не сможем быть гибкими, если не будем ценить разнообразие. Почему кадровики ищут гибких? Гибкие люди, как правило, мыслят позитивно и умеют решать проблемы. Они оперативно реагируют на изменения, быстро адаптируются и отступают только в случае крайней необходимости. Просто мечта специалиста по подбору персонала. Как развивать гибкость сотрудников? Вот что советуют приверженцы гибкости Клемен Б. и Райан Б. Не добавляйте ненужных затрат в проекты. Все упрощайте. Не тратьте время впустую во время совещаний. Если это возможно, вообще не проводите совещаний. Окей, если вам необходимо проводить совещания, старайтесь, чтобы они были короткими и предметными. Рассмотрите возможность управления рисками на всех этапах, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем в будущем. Всегда ищите способы изменить текущий распорядок и модифицировать процессы так, чтобы они соответствовали потребностям вашей команды. Не бойтесь, что перемены будут приняты в штыки. Приветствуйте гибкость и радуйтесь, что она меняет ход игры. Тесты на гибкость. Желая выяснить на собеседовании, насколько гибок соискатель, я задаю ему три вопроса. Первый. Какой новый навык вы осваиваете? Второй. Какое новое хобби у вас появилось? Третье. Какой период истории вам больше всего нравится изучать? Иногда гибкость – это способность оглядываться назад. Чтобы проверить гибкость потенциального кандидата, я традиционно использую еще один прием. Меняю место проведения собеседования. Я знаю, это выглядит несколько подозрительно, но уверяю вас, все не так плохо, как кажется. Я всегда предупреждаю об этом как минимум за 2 часа и выбираю помещение недалеко от первоначального места встречи. Обычно на другой стороне улицы или за углом, чтобы туда можно было добраться без проблем. То, как соискатели справляются с этой задачей, является отличным показателем, насколько хорошо они соответствуют принципам агентства Вандерблюмен. Комментарии единорогов. Своей сильной стороной 5,87% опрошенных нами единорогов назвали гибкость. Раз Б рассказывает, как это качество помогает ему решать старые проблемы с помощью новых идей. Я заметил, что мы привыкли делать так, как принято. Слишком часто организации полагаются на авось, находят решение, которое сработало однажды, и упорно применяют его везде и всегда. Обнаруживая очередную проблему, я с уверенностью могу сказать, что она возникла 10-20 лет назад, и до сих пор ее решение считается слишком затратным или попросту невозможным. Я точно знаю, что к таким невыполнимым задачам необходимо время от времени возвращаться, поскольку технологии и инструменты постоянно меняются и эволюционируют. Раз приводит следующий пример. Он хотел приобрести беспроводной пульт дистанционного управления для переключения слайдов презентации, но ему сказали, что это невозможно, сославшись на размеры помещения. Пульт дистанционного управления, который работал бы на столь больших расстояниях, стоил бы целое состояние. «Все так, но это было 10 лет назад», — поясняет он. «Мне потребовалось полчаса, чтобы решить проблему. Благодаря развитию технологии Bluetooth я нашел маленький и недорогой пульт, который отлично справляется с этой задачей. Нужно быть гибким, не просто быстро перестраиваться, но и смотреть на старые препятствия через призму новых достижений». Что мы делаем? Соискательница на должность коммерческого директора, с которой я проводил собеседование, считала дни до поездки во Францию вместе с дочерью, когда разразилась пандемия. Вместо того, чтобы наслаждаться по-о-шоколя булочками с шоколадом на берегу Сены, они изо дня в день сидели в надоевших 4 стенах. Естественно, настроение у них было прескверное. Как только они свыклись с тем, что их поездка откладывается, моя соискательница стала размышлять, чем ей заняться. Она решила выучить французский и лучше подготовиться к путешествию, которое в конце концов когда-нибудь должно было состояться. Иногда быть гибким означает испечь тарту с цитрон, приготовить пирог из лимонов, который подкинула вам жизнь. Примите ситуацию и двигайтесь дальше. Вы когда-нибудь слышали фразу «постройте мост и переберитесь по нему на другую сторону»? Именно это делают гибкие люди, когда что-то меняется. Джонатан Ха считает это важной составляющей гибкости. Чем быстрее вы осознаете, что наступила новая реальность, тем быстрее сможете двигаться вперед, говорит он. Колено Ха соглашается. Понимание, что в организации происходят перемены, помогает мне лучше работать в команде. Я не расстраиваюсь, когда меняется какая-то корпоративная процедура или политика. Я гибкий человек и плыву по течению. Дерек Ф. стал прекрасным руководителем, потому что он умеет принимать перемены. Более гибким меня в первую очередь сделало простое понимание, что перемены неизбежны. Чем бы вы ни занимались, вы столкнетесь с переменами. Они либо выбивают вас из колеи, либо помогают вырасти. Как только я это осознал, мне стало намного легче справляться с новшествами. Фактически, именно благодаря этому я стал человеком, который не просто принимает, но и сам по возможности инициирует перемены к лучшему. Оставайтесь скромными. Вы будете часто читать эти слова, изучая 12 качеств единорога. Скромность присутствует почти во всех из них. Для тех, кто умеет укрощать эго, вероятность стать единорогом возрастает в геометрической прогрессии. Ник Д. говорит: «Полезно не привязываться к своим представлениям. Будьте открыты для новых идей и действий. Всегда предполагайте, что есть лучший способ что-то сделать, чем тот, который вы используете в данный момент. никогда не прекращайте учиться и совершенствоваться. Нужно не зацикливаться на своих достижениях. Это также помогает стать более гибким, добавляет Крис Ха. Новый поворот в делах, а также необходимость изменить или отменить то, что я уже выработал, это стремительная и креативная часть рабочего процесса. Будьте скромны, чтобы не застрять на выбранном пути, рекомендует Дэйв Ха. Если нужно что-то изменить, не привязывайте нововведения к вашей самооценке. Это поможет вам быть гораздо более гибкими. Практикуйте научный подход. Именно это рекомендует Кайл Т. Легче быть гибким, если оценивать ситуацию, опираясь на факты, а не на эмоции. Рассматривайте происходящее как эксперимент. Если все работает, продолжайте действовать именно так. Если нет, подумайте, какие коррективы необходимо внести. Если изменения не помогают, найдите совершенно другой подход к достижению поставленной цели. Помните о миссии. Еще один способ стать более гибким – сфокусироваться на основной цели. Любой руководитель или основатель своего дела знает цену миссии компании. Это полярная звезда, которая должна определять каждый ваш шаг. Она помогает проявлять гибкость в непростых ситуациях. Если найденное решение соответствует вашей миссии, оно верное. Если нет, двигайтесь дальше. Внимание, спойлер! Мы вернемся к этой теме, когда будем говорить о целеустремленности. Эрика М. говорит, «Быть гибким – значит верить, что миссия вашей организации больше, чем то, что вы видите здесь и сейчас. Осознав это, проще абстрагироваться от наших предпочтений и совершать необходимые перемены. Я имею в виду способность мыслить, выходя за рамки своего положения и своих убеждений». Фокс З. согласен с важностью видеть картину шире. «Слишком многие люди ломаются и увольняются, потому что все меняется. Пусть вас это не пугает. Приветствуйте изменения, пробуйте что-то новое, даже если у вас ничего не получается. Окидывайте трезвым взглядом общую картину, а не зацикливайтесь на какой-то детали». Гибкие выводы. С каждым днем мы становимся все менее гибкими. Гибкость мозга, как и тела, нужно тренировать. Всегда делать все так, как принято, значит тормозить рабочий процесс. Гибкость любит разнообразие, свежие идеи и новый опыт.